Рассказ о воре и простаке. Рассказывают также, что один простак шел, держа в руке узду своего осла, которого он вел за собой. И увидали два человека из ловкачей, и один сказал другому: «Я похищу осла у этого человека». «Как ты его похитишь?» — спросил тот. И ловкач ответил: «Следуй за мной, и я покажу». И он последовал за ним, а ловкач подошел к ослу и отвязал повод и отдал его товарищу. А тот надел повод себе на шею и шел за простаком до тех пор, пока не убедился, что его товарищ ушел со ослом, и тогда он остановился. И простак потянул за повод, но человек не пошел. И простак обернулся и увидел, что повод надет ему на шею. «Что ты такое?» — спросил его простак. И человек ответил: «Я твой осел, и у меня дивная история. У меня была мать, праведная старуха, и в какой-то день я пришел к ней пьяный, и она сказала: «О, дитя мое, раскайся перед Аллахом Великим в этих грехах». А я взял палку и побил мать, и она прокляла меня. И Аллах Великий превратил меня в осла и отдал тебе в руки. И я провел у тебя все это время, а сегодня моя мать вспомнила обо мне, и Аллах смягчил ко мне ее сердце, и она помолилась за меня, и Аллах снова сделал меня человеком, как прежде. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого», — воскликнул простак. «Заклинаю тебя Аллахом, о брат мой! Считай меня невиновным в том, что я с тобой сделал, за езду на тебе и другое». И затем он пустил этого человека идти своей дорогой, и тот ушел, а обладатель осла вернулся к себе домой, пьяный от заботы и огорчения. И жена спросила его: «Что тебя постигло, и где твой осел?» И простак ответил: «Ты ничего не знаешь о деле со ослом, я расскажу тебе его». И он рассказал ей эту повесть, а жена воскликнула: «Горе нам от Аллаха Великого! Как могло случиться такое, что мы заставляли себе служить сыновей Адама?» И потом она стала раздавать милостыни и просить у Аллаха прощения, а тот человек просидел некоторое время дома без работы. И жена его сказала: «До каких пор будет это сидение дома без работы? Иди на рынок, купи нам осла и работай на нем». И ее муж пошел на рынок и остановился возле ослов, и вдруг видит, продают его осла. И, узнав осла, он подошел к нему и приложил рот к его уху и сказал: «Горе тебе, злосчастный! Может быть, ты вернулся к пьянству или побил свою мать? Клянусь Аллахом, я больше никогда тебя не куплю». А потом он оставил его и ушел.